Наталья Александровна, все так же спокойно продолжал следователь, словно ничего особенного не произошло. В этом кабинете все делают то, что я приказываю. Если вы собираетесь выяснять отношения с присутствующими, я буду это только приветствовать, но при этом вы все-таки должны сесть. В противном случае мне придется встать, поскольку вы, как-никак, дама. Я уже не молод и сегодня устал. Прошу вас, не создавайте мне неудобства. Сядьте. Как ни странно, Загребина послушалась и села, но выражение лица у нее при этом было все такое же злорадно-насмешливое. Один из оперативников подошел к столу следователя и молча положил перед ним два паспорта. Ольшанский открыл их и быстро перелистал. «Наталья Александровна, почему по месту вашей работы вас знают под фамилией Загребина? В паспорте у вас указана совсем другая фамилия. Кстати, и в местах, где вы изволите столь азартно развлекаться в вечернее время, вас тоже знают как Загребину. Это как же понимать?» «Я вышла замуж», — равнодушно сообщила Наталья. «И где ваш муж, позвольте спросить?» «Понятия не имею. Мы почти сразу же развелись». «Значит, паспорт вы не поменяли, а на работе показали свидетельство о браке, в котором написано, что вы берете фамилию мужа?» «Ну да». «Как же, Наташа?» — раздался голос Дербышева. «Ты вышла замуж когда? А почему ты мне ничего не сказала? И вообще, почему тебя привезли сюда?» «Ой, да заткнись ты!» — бросила она. «Тебя не спросила». Томчак, Стрельников и Леонтьев хранили молчание. Вид у них был такой, словно они увидели привидение. И снова Анна Леонтьева первой пришла в себя. «Позвольте, что означает эта фраза насчет изнасилования?» — возмущенно спросила она. «Кто такая ваша мать?» «Мать Натальи Александровны звали Надеждой Романной Цукановой», — ответил следователь. «Вам это имя что-нибудь говорит?» «Впервые слышу», — мгновенно откликнулась Анна. Эти слова повисли в зловещей тишине. По лицам ее мужа и двоих его друзей было понятно, что уж они-то это имя точно слышат не впервые. И тут Настя поняла, в какую жуткую ситуацию они все попали. Если Надежду Цуканову действительно изнасиловал кто-то из троих друзей-сокурсников, то ведь это вполне может быть Стрельников. А вдруг Наталья — его дочь? Выходит, его незаконно рожденный сынок спал с собственной незаконно рожденной сестричкой. И это станет сейчас предметом публичного обсуждения, да еще в присутствии самих Стрельниковых, старшего и младшего. А если в изнасиловании виновен Леонтьев, здесь ведь сидит его жена. Ой, елки-палки! Ольшанский сориентировался быстро. «Анна Георгиевна, мне придется попросить вас выйти и подождать в коридоре. Игорь, уведите, пожалуйста, младшего Стрельникова. Я вас вызову, когда будет нужно». «А я никуда не уйду», — заявила Леонтьева. «Я хочу знать, что это за грязный поклеп, который эта наглая девица пытается возвести на моего мужа и его друзей». «Анна Георгиевна», — повысил голос следователь, — «не заставляйте меня повторять то, что я уже говорил. В этом кабинете исполняются мои приказания, а не ваши пожелания. Прошу извинить». Анна вышла, гордо подняв голову и нарочито громко стуча высокими каблуками модных осенних сапог. Следом за ней оперативник вывел Сашу Стрельникова. — Ну что ж, господа хорошие, — негромко сказал Ольшанский. — Теперь, судя по всему, у нас начинается тот разговор, ради которого я вас всех сюда пригласил. Начнем.